Мефистофель, усевшись между сфинксами. «По мере сил я к месту привыкаю и даже ваши мысли понимаю». Сфинкс. «Мы выдыхаем звуки грез едва, а вы их превращаете в слова. Но назовись, чтоб мы тебя узнали». Мефистофель. «Мне имена различные давали. Скажите, между прочим, с нами рядом нет путешественников англичан? Они так любят изучение стран, к полям сражений ездят, к водопадам. Им подошел бы вид таких полян. Мне также псевдоним был ими дан. Они меня назвали в старой пьесе «The Old Iniquity» с обычной спесью». Сфинкс. «Но почему?» Мефистофель. «Мне это невдомек». Сфинкс. «Ты сведущ в звездах. Ты прочесть не мог, что в их расположении таится?» Мефистофель, подняв глаза к небу. «Звезда сменяет на небе звезду. Свет молодого месяца струится. Я славный у тебя приют найду. Согрей меня своей шкурой львицы. Зачем нам уноситься в звездный край? Шараду или загадку мне задай». Сфинкс. «Ты можешь сам задать ее успешно. Ведь, собственно, ты парадокс сплошной. Ты — это то, в чем силою одной нуждаются и праведный, и грешный. Один, чтоб злу всегда сопротивляться, другой, чтоб злу всецело подпадать. Все для того, чтоб Зевсу повод дать примило над обоими смеяться». Первый гриф Гнусава. «Мне мер закон». Второй гриф еще более в нос. «И мне не по нутру». Оба. «Мерзавец здесь совсем не ко двору». Мефистофель грубо. «Как ты, когтями, если не сильнее, царапаться ногтями я умею. Попробуй-ка». Сфинкс с женской лаской. «Ты можешь здесь остаться. Тебя потянет самого домой. Там край родной. Свои домочадцы, а здесь, мне кажется, ты сам не свой». Мефистофель. «Ты привлекаешь верхней половиной, но ужасаешь нижнюю, звериной». Сфинкс. «Лап наших испугался по делам. Попался старый, так тебе и надо. У львицы в лапах на себя досадуй, что ты без лап, с копытом, да и хром».